Часть вторая. Объединение. Глава первая. Побег. Я стоял на террасе у входа на Восточный мост. Солнце уже поднялось в зенит, и плечи щипало. За неделю, проведенную на острове, я успел загореть, облезть и сейчас загорал снова. Море выглядело непривычно спокойным. Всю прошедшую неделю непрерывно штормило, не слишком сильно, но нудно и тоскливо. То набегали тонкие серенькие облака, то вновь палило солнце, но ветер не прекращался ни на минуту. К вечеру с точностью хронометра начинался дождь, а ветер усиливался до шквала. Впрочем, к утру все прекращалось. Но сегодня у ветра наступил выходной. Флаг острова неподвижным бело-красным лоскутом свисал с древка на сторожевой башне. Розовая громада замка словно подтаяла, утрачивая грозные угловатые очертания. Кольцо стены, опоясывающее замок, походило на исполинскую мраморную корону, упавшую на остров в незапамятные времена. Между замком и короной лениво ходила Таня, взбалтывая что-то в стеклянной банке. Наверное, крем. Девчонки обещали испечь к обеду торт. Я взглянул на сторожевую башню. Там было тихо. Дежурь на башне кто-нибудь из малышей непременно пошел бы проверить, не задремал ли дозорный. Но дежурила Рита, а за нее беспокоиться не стоило. Вздохнув, я прошелся по террасе к Северному мосту, потом к Западному. Розовые каменные дуги казались абсолютно одинаковыми. Но на самом деле Северный мост чуть уже Западного, а на Восточном более низкие перила. Это измерили от скуки много лет назад, а потом вырубили цифры на стенах замка. Каждый искал себе занятия на островах, хотя одно развлечение было на всех общим. Дежурить на мосты я не ходил уже 3 дня. Так решил Крис, решил, не объясняя причин, и я не стал спорить. Во-первых, боялся попасть на Южный мост, а во-вторых, серьезных стычек все равно не было, даже с тридцаткой. Когда на следующий день после гибели ребят Тимур, Толик и Крис отправились на Восточный мост, их встретила целая армия, 7 самых сильных и взрослых ребят 30-го острова. Толик потом признался мне, что по-настоящему испугался. Но враги в бой не полезли. Они просто отдежурили до заката, не пытаясь начать драки. Так продолжалось 3 дня. А потом тридцатка стала выходить на дежурство по-нормальному, 2, 3, 4 ребят. Вот только ни один из тех, кто дрался с 36-м в тот проклятый день, на мосту больше не появлялся. Видимо, их, опасаясь мести, направляли на другие мосты. Но Тимур все равно упорно ходил на Восточный мост. Он ждал. Прищурившись, я быстро взглянул на солнце. Раньше думал, что определять время по солнцу совсем не сложно. Этому даже не надо учиться. Посмотрел, и сразу понятно, сколько времени. Оказалось, что с непривычкой можно ошибиться 2 часа. Вот те ребята, кто жил на острове давно, умели определять время по солнцу. Часы на острове были только у Криса и Риты, поневоле приходилось выкручиваться. Толик тоже попал на остров с часами, но уронил их в воду, и они перестали ходить. А у электронных часов Кости еще месяц назад кончились батарейки, и сейчас носил Тимур, просто так, как браслет. Похоже, было около 11. До обеда далеко. Я прищелкнул языком. Мне хотелось чего-нибудь пожевать, не поесть, а так. Словно дома, где можно взять горсть конфет из кулька или набить карманы печеньем, выходя на улицу. Я задумчиво посмотрел на сторожевую башню. Рита там. В кухне одна Лера. А у нее выпросить можно все что угодно. Я неторопливо двинулся к одной из выходящих на террасу дверей. И в эту секунду за спиной сверкнуло. От стен замка полыхнул розовый отсвет. Обернувшись, я уже догадывался, что это за свет. Ни один из последних вечеров в замке не проходил без разговоров об этом. Метрах в 20 от стен замка, на берегу озера, там, где высилась аккуратная горка белого песка, что-то происходило. Невысоко над песком, от силы метров в 3, ворочалось в воздухе, разгоралось то ярче, то слабее фиолетовое сияние. Больше всего оно походило на облачко или клочок тумана, подсвеченный изнутри яркой лампой. Но одновременно облачко казалось упругим и твердым. Может быть, потому что в его глубине явственно угадывалось что-то тяжелое, похожее на маленькую человеческую фигурку. Я с радостным воплем скатился по лестнице вниз, налетел на Таню, которая сразу все сообразила и бросилась за мной. Мы выскочили из ворот замка и остановились. Фиолетовое сияние уже гасло. В воздухе остался висеть неподвижный, словно залитый в прозрачную стеклянную глыбу мальчишка лет 12. В ярко-оранжевой майке, светло-бежевых брюках, с перекинутой через плечо спортивной сумкой. Но поразило меня не это. Подобной картины я и ожидал. Самым удивительным оказалась поза мальчишки. Его развивающиеся на несуществующем ветру волосы, протянутая вверх сумка, вздувшаяся на спине пузырем майка. Выглядел мальчишка так, словно его действительно сфотографировали в момент падения, а теперь подвесили в воздухе фотографию. Миновала еще секунда, и все пришло в движение. Мальчик кувыркнулся и шлепнулся на песок. До нас с Танькой донесся его слабый вскрик. Не сговариваясь, мы бросились по пологому склону посадочной горки. Мальчишка успел подняться и теперь сидел, зябко обхватив плечи руками. Лицо его на глаза становилось белым, испуганным. Он торопливо переводил взгляд с нас на замок и обратно. Сумка валялась в стороне, и из открывшегося кармашка высыпались разноцветные фломастеры и ручки, маленький плоский калькулятор. «Привет», — неловко улыбаясь, сказал я. «Не бойся». Новенький вскочил, метнулся к своей сумке, стал торопливо раздергивать застежку-молнию на ней. «Ты чего?» Таня шагнула к нему, дотронулась до плеча. Мальчишка замер. Потом жалобно, с вопросительной интонацией произнес. «Where am I?» «Что? Так ты не русский?» Я понял вопрос, но не знал, сумею ли составить ответ на английском. «Who are you?» Глядя на меня, тихо спросил мальчишка. Таня хихикнула. Я строго посмотрел на нее и сказал. «Он англичанин, ясно? Придется Криса ждать». Если бы мне было известно, чем сейчас занят Крис, я не дожидался бы его возвращения на теплом песочке 36-го острова. Я спешил бы к нему. Но лишь вечером меломан рассказал мне, как проходило их дежурство. На Южном мосту было неспокойно с самого утра. Крис пришел туда с меломаном, рассчитывая, если не отдохнуть, то хотя бы не ввязываться в драки. Но 24-й остров отправил дежурить на пост пятерых. Если они и не собирались напасть, то искушение оказалось слишком велико. Такой численный перевес выпадает редко. Сдерживало их только то, что они хорошо знали Криса и побаивались с ним связываться. Но с каждым часом пятерка с 24-го все больше распаляла друг друга. Крис несколько раз оглядывался на далекий замок, не идет ли подмога. На сторожевой башне Рита она должна понять, что такое пятеро против двоих. Но мост оставался пустынным. Крис не мог знать, что в эту минуту и Рита, и Димка, и младшие девчонки толкутся вокруг их новенького товарища, подсказывая и вспоминая английские слова, пытаясь с ним объясниться. А новенький стоит, озираясь, то и дело переводя взгляд на замок и прижимает к груди спортивную сумку с расстегнутым кармашком. 24-й остров не мог упустить редкостного шанса. Рослый, постарше Криса парень пошел вперед. Оттеснив плечом меломана и доставая меч из перевязи, Крис выступил ему навстречу. «Один на один?» – парень кивнул. Крис остановился, оценивая свои шансы. Шансов было немного. Своего противника он видел на мосту с детства. Когда Крис попал на остров, тот уже умел неплохо драться, и его редкие появления на Южном мосту предвещали тяжелый день. К тому же он был сильнее. Коротко, гортанно крикнув, парень прыгнул вперед. Крис уклонился, пытаясь ударить сбоку, но тот отбил удар и отскочил назад. «Молодец, Генка!» — выкрикнул кто-то. Тот ухмыльнулся и снова бросился вперед. Через минуту Крис разобрался в его манере боя. Генка нападал, пытался ударить и молниеносно отступал. Он не то чтобы хорошо владел мечом, но взрослая уже сила делала каждый его выпад смертельно опасным, а уворачивался от ударов Генка с кошачьей ловкостью. «Дай подменю», — сказал из-за спины меломан. Крис даже не стал отвечать, это был его бой. Игорю меломану не выстоять, Ему просто не хватит сил парировать удары. «Генка! Генка!» — кричали четверо его товарищей. «Нет, трое!» Краем глаза Крис заметил, что один не кричал. И еще была какая-то непонятность в его облике, вот только какая. «Бей 36-х! Бей алощитников! Генка, руби!» Крис стал уставать. Пальцы онемели и с трудом сжимали холодную рукоять меча. «Генка! Генка! Генка!» Он отбил удар, но стальной клинок, выбивая искры, скользнул вдоль лезвия его меча. Руку обожгло, по кисти разлилась липкая теплота. Крис перехватил меч в левую руку, отступил. Это был конец. Но и Генка остановился. С чего бы так? Неужели он пощадит его, как в прошлую драку Димка пожалел отставшую девчонку? «Эй, щенки!» — скучающим голосом произнес Генка. «Кто хочет его добить? Может, ты, Инга?» Инга еще не двинулась с места, а Крис уже понял — это та самая девчонка. Вот почему она молчала. Девчонка шла к Крису, но ему не становилось страшно. И лишь когда Инга поравнялась с Генкой, меломан, жарко дышавший за спиной, выдохнул. «У нее деревянный меч». Слишком громко его услышали и враги, и сама Инга. Она повернулась к Генке. «Защищайся!» Рядом с рослым, мускулистым Генкой Инга казалась еще младше. Хрупкая девчонка лет 14, темноволосая и большеглазая. «Защищайся!» прозвучало у нее скорее просительно, чем угрожающе. «Ах ты, сволочь!» — взревел Генка. «Значит, верно!» Он вырвался грязно и зло. У себя Крис никому не позволял так ругаться. И поднял меч над головой. Таким ударом можно было разрубить напополам и взрослого, но опоздал. Инга уже ударила, не умела, просто двумя руками пихнула меч вперед. Генка схватился за живот, за вошедшее в тело лезвие и удивленно уставился на Ингу. Та, побледнев, отступала к Крису, и окровавленный меч вытягивался из Генки, полосуя ему пальцы. «Паскуда! Обоих вас кончать!» — прохрипел Генка, опускаясь на мост. Инга ткнулась спиной в Криса и замерла, продолжая сжимать выставленный вперед меч. Ее била дрожь. Крис обнял ее правой рукой, та была в крови, но девчонка не сделала попытки отстраниться. «Ты знаешь, что перебежчик не возвращается на землю, даже если его остров побеждает?» — спросил Крис. «Что?» «Знаю». Инга вдруг обмякла, перегнулась, почти повисла на руке Криса, и в ране запульсировала дикая, выворачивающая тело боль. Пытаясь задавить ее, Крис прошипел: «Отходим!» и стал пятиться. Свернувшегося клубком Генку оттаскивали его товарищи, совершенно обалдевшие от случившегося.